Глава 15. Я поднял взгляд на говорившего и скрипнул зубами. Всегда мечтал произнести эту фразу. Я вообще ваш фанат, землян, в смысле. Зачастил, улыбаясь, синеволосый тип. Я его знал сразу. Это был тот самый пацан, которого я видел в комнате, когда общался с совом. А значит, он один из тех, кто заварил всю эту кашу. Только сейчас он был одет не в штаны и рубашку, а в броню, как какой-то железный человек из земных комиксов. Но шлем он убрал, и это стало его ошибкой. Быстрый рывок, замах, и я со всей дури впечатал свой кулак в эту улыбающуюся рожу. «Ты чего такой довольный, смертничек?» — спросил я, нависая над синеволосым хмырем. Со стороны девушек донеслось тихое «О!» от Лены и громкое «Хмык» от Алексы. Я поднял голову и посмотрел на них. Лена стояла, опираясь на посох, и с любопытством наблюдала за разворачивающимися событиями. Алекса же привалилась к дверному косяку плечом и скрестила руки на груди с непроницаемым выражением лица. Обе выглядели нормально, без повреждений видимых. У моих ног закопошился парень, я посмотрел на него. Он сел и, вытерев кровь из разбитой губы, проурчал. Это был второй предполагаемый вариант развития событий. И он потрогал передний зуб и удовлетворенно хмыкнул. «А какой был первый вариант?» — с интересом спросила Лена. «А в первом варианте он...» — кивок в мою сторону. «Просто убивал меня», — ответил синеволосый таким тоном, будто рассказывал, что он ел на завтрак. Снова прозвучало тихое «О» от Лены и послышался более выразительный хмык от Алексы. «Так что», — сказал парень, вставая на ноги и отряхиваясь, — «считаю, что мне повезло». Я молчал, рассматривал синеволосого и размышлял, воплотить мне в жизнь прогнозируемый вариант номер один или подождать и послушать, на кой ляд он явился. Если бы он хотел навредить нам, как, например, теневой страж, сделал бы это. Я успел оценить его навороченную броню и то, что шлем он убрал специально, а еще он был без оружия. По крайней мере, в руках у него ничего не было. Тем временем парень отряхнул руки и, широко улыбаясь, протянул мне одну из них для рукопожатия. «Я Вольт», — представился он. Я посмотрел на протянутую руку, молча скрестил на груди свои, отступил на шаг. Я стоял, смотрел в глаза синеволосого и ждал продолжения. «Хм», — кашлянул он и опустил руку. «Что, снова прогнозируемый вариант событий?» — сарказмом спросила Алекса. Парень смущенно улыбнулся и кивнул. «Может, зайдем внутрь?» — предложил он, посматривая на дверной проем. «Здесь небезопасно, теней много», — добавил он и почесал нос. «Страж, боишься?» — решил заговорить я, внимательно отслеживая реакцию парня на мои слова. «А, так вы уже встретились?» Он удивленно вскинул брови, а затем посмотрел на мое плечо, опустил взгляд на ногу и, нахмурившись, спросил. «Это его рук дело?» Я неопределенно пожал плечами, мол, возможно, да, а может и нет. «Если да», — заговорил парень, — «тогда нам тем более нужно зайти внутрь и обработать твои раны. Обычные лекарства из аптечек, которые вам выпадают, не помогут. Раны, оставленные стражем, не заживают. Более того, его оружие ядовитое, яд всегда разный, поэтому противоядие быстро не подберешь. Нужно универсальное и помощнее. К счастью...» Он снова улыбнулся. «Это был прогнозируемый вариант событий, я захватил такое противоядие». Я не сдвинулся с места, по-прежнему стоял и, прищурившись, с недоверием смотрел на синеволосого. «Что?» — возмущенно спросил он, а потом вздохнул, взъерошил волосы и серьезно проговорил. «Послушай, я не вру, я вообще-то очень рискую, находясь здесь. Позволь мне помочь». Обычно я хорошо чувствую, врут мне или нет. Вот и сейчас я стоял и смотрел на парня напротив и не ощущал в нем ни капли фальши. «Ну, идем». Скупо бросил я и первым стал подниматься по лестнице. Внутренне я приготовился уйти в сторону от возможного удара в спину и достать клинок. Но не понадобилось ни первое, ни второе. Парень просто шагал следом и шмыгал носом. Когда мы вошли в нашу комнату, свет в ней уже горел. Девушки ушли чуть раньше и успели не только подняться и активировать светящиеся артефакты, но и начали разжигать костер, чтобы приготовить ужин. «Хо, не стоит», — проговорил парень, обегая меня и присаживаясь рядом с девушками у костра. По пути он убрал свою броню и теперь щеголял в обычных джинсах и кофте. «У меня есть кое-какие полезные в странствиях вещички. В принципе, вы сможете их потом и сами купить в магазине, но то, когда еще будет». Пока он это все говорил, из воздуха перед нами материализовались два куба зеленого цвета. Он дотронулся до одного, и тот с тихим щелчком разделился на две половины. Взгляд парня расфокусировался, а через несколько секунд перед нами стоял стол. Только вместо столешницы у него было что-то вроде экрана. Он коснулся матовой поверхности, и на ней появилось меню. «Прошу». С поклоном он вытянул руку в сторону странного стола. Выпрямился и протянул куб к Лене. Она его не взяла. «Любой из вас может привязать его к себе. Управление интуитивное, понятное, ничего сложного». «Что это?» — спросила Лена, подходя поближе и рассматривая новый для нее предмет. «Плита!» — недоуменно проговорил парень. «Вот смотрите». Он быстро нажал на какие-то пункты меню, и вскоре загорелись привычные круги, как на электрических плитках. «Вот здесь выбирайте режимы, вот здесь количество зон и так далее. Все просто». В конце его голос звучал не так уверенно, как прежде. «А как она работает?» В глазах Лены зажегся профессиональный интерес. Было видно, что девушка оседлала любимого конька и теперь хотела узнать все подробности о неизвестном артефакте. «Кристалл энергии!» Парень был в замешательстве и сейчас стоял, хлопал глазами и переводил взгляд с одного из нас на другого. «Вам такие не попадались еще?» «Была парочка», — сказал я и прошел к окну, чтобы иметь возможность держать в поле зрения и улицу, и комнату. Лена выхватила из рук синеволосого куб и принялась разбираться с новой игрушкой. «Вообще у нас с такими уже давно не пользуются, но это идеальный вариант для походов, чтобы не возиться с кострами, ведь костры демаскируют». Сказав это, он коснулся второго куба, тоже зеленого цвета, и в этот раз все повторилось, но вместо плиты появились спальники. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — процитировала Алекса и встала рядом со мной, опершись спиной о косяк. Вольт на несколько минут завис, будто рылся в архивах памяти, а потом мотнул головой. «Нет, Алекса, это не этот случай. Я и правда хочу помочь. Для этого у меня есть свои причины». «Это все здорово», — перебил я их дискуссию. «Пришел весь такой нарядный, улыбчивый, с подарками, про помощь и благие намерения говоришь. Но я так и не услышал, зачем ты здесь и для чего». «Хорошо». Парень выпрямился, повертел в руках куб и поискал взглядом, куда бы его положить. Пожав плечами, убрал его в инвентарь. В считанные секунды лицо его утратило прежнюю улыбчивость и некую дурашливость. Он нахмурился и стал нервно расхаживать по комнате, потирая лоб. «С чего бы начать?» – заговорил он. «Вы, наверное, уже поняли, что все здесь». Он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. «Устроено по типу квестовой арены. Вы выполняете задания, вам дают некие награды, потом вы убиваете боссов локации и идете дальше. В конце вас ждет финальное сражение. Так устроена наша арена». «Наша?» – зацепился я за услышанное слово. «Да», – кивнул парень. «Есть и другие, но сейчас это не важно. А важно то, что вам нужно поскорее убить босса и выбраться отсюда». «Почему?» – спросил я. «Мы еще не всех зомби зачистили, это раз. Мы не все исследовали в этой локации, это два». Парень страдальчески поморщился, снова взъерошил свои волосы и, сделав несколько шагов ко мне, остановился. «Вы не понимаете, если вы не будете делать то, что от вас ждут, они начнут поторапливать». Парень смотрел на меня так, будто хотел сказать гораздо больше, но не мог. Он смотрел то на Алексу, то на Лену, а потом переводил вопросительный взгляд на меня, как бы спрашивая: «Я могу говорить открыто?» Девушкам я доверял, но не полностью. Всегда остается человеческий фактор, который может сыграть злую шутку в самый неожиданный момент. Но сейчас нужна была информация, и передо мной стоял тот, кто мог этой информацией поделиться. Поэтому я решил немного раскрыть карты, раз мы ранее договорились с девушками действовать заодно. «Почему я не вижу твою информацию?» Парень еле заметно выдохнул и заговорил более уверенно, с энтузиазмом. «Я скрыл ее. Это не так просто сделать, но возможно. Только ненадолго». Что-то подобное я предполагал, когда не смог прочесть статус Вольта. Ни с первого, ни со второго. Хорошо бы узнать, как это сделать, но решил я спросить о другом. «Теперь давай сначала. Что это за место?» «Это полигон Содружества. Один из. В подобных мирах мы тестируем наши варианты системы». «Так вот, почему она такая глючная. А я-то думала...» Подала голос Лена, отрываясь от изучения артефакта. Парень возмущенно вскинул голову. «Вообще-то система работала бы идеально, если бы не вмешался один неучтенный фактор». Он кинул косой взгляд на меня. Наш систем безопасности попытался устранить ошибку, но не справилась. Я усмехнулся, когда встретил очередной быстрый взгляд в свой адрес. Вот после этого и посыпались ошибки. Мы, конечно, попытались все исправить, но некоторые было безвозвратно удалено. Вообще, вы должны были попасть в этот мир, и вам бы с самого начала объяснили правила. Интерфейс тоже должен был работать корректно. А сейчас все пошло не так. Все. Он с досадой махнул рукой. Было видно, что парень искренне любил то, чем он занимался, но также было заметно, что его что-то тревожит во всей этой ситуации. И что-то мне подсказывает, когда он говорил «все пошло не так», то он имел в виду не ошибку в системе. «Этот мир из завоеванных?» Я решил не ходить вокруг да около, а спросить прямо в лоб. Парень тяжело вздохнул, понуро опустил плечи и, не глядя на нас, ответил. «Да, но таков естественный отбор. Сильный пожирает слабого и так далее, когда в мир приходит общая система». «Погоди, погоди», — затрясла головой Алекса, перебивая парня. «Я запуталась. Общая система, ваша система. Сколько вообще этих систем? Я думала, система едина». «Так и было», — согласился Вольт. «Когда-то система была едина для всех. Она проходила в мир, запускала различные испытания, чтобы процесс адаптации у аборигенов прошел в более щадящем режиме. А после этот мир вливался в общую паутину системных миров. Конечно же, не обходилось без катастроф, и не все коренные жители хотели видеть у себя игроков. Тогда вспыхивала война на уничтожение, как, например, в этом мире. Мы этим не гордимся, но так бывает, к сожалению». «Кто создатель системы и для чего его вообще придумали?» Задал я главный вопрос из интересующих меня. «Хе!» Парень усмехнулся и снова начал расхаживать туда-сюда, как профессор на лекции. «Дополнительно это неизвестно никому. Все игроки на высоких уровнях строят теории о возникновении системы, но так и не добрались до истины. В общем, это главная загадка для всех тех, кто уже уперся в свой потолок развития, и они на многое пойдут, чтобы заполучить разгадку». Пока Вольт произносил последнее предложение, он неотрывно смотрел на меня, будто я и есть часть этой разгадки. Моргнув, он продолжил. «Ха, о чем это я? А, так вот, существует много теорий, но пока никто не добрался до истины. Но это не было проблемой, потому что все работало четко, без сбоев. До относительно недавнего времени, примерно лет 50 назад, система начала происходить странное». Вдруг парень остановился, словно прислушиваясь к чему-то. Затем нервно облизнул губы и заговорил быстрее. «У меня мало времени, скоро моя маскировка спадет. Тогда они обнаружат, где я и с кем, и это будет плохим исходом. Так вот, система начала происходить странно. Она перестала давать ресурсы, генерировать квесты, монстров, подземелья и прочее, что важно для выживания в системных мирах». Я внимательно слушал и сопоставлял новую информацию с имеющейся у меня. И выходило, что я изначально попал именно в общую систему, где и был заперт с неуязвимым монстром. Но об этом подумаю потом. Я продолжил слушать рассказ Вольта. «Началась гонка за ресурсы. Раньше она тоже была, но не такая ожесточенная. Сейчас же различные объединения существ борются за каждый молодой мир, где ресурсов поначалу много, и местные жители тоже ресурс. Некоторые объединения забирают местных в качестве полноценных членов, некоторые в качестве рабов, в некоторые...» Он прервался и сглотнул ком в горле. «В качестве пищи». Вольт прервался, достал из инвентаря стул, поставил его на пол и сел. «Я состою в содружестве», — продолжил он. «У нас более или менее лояльное руководство, но без изъянов, конечно, но все же есть еще союз. Это одна большая военная машина. Если ты не приносишь пользу в качестве боевой единицы, значит, ты бесполезен, и тебя либо отправят в слуги, что почти рабство, либо убьют». «Подожди», перебил я его. «Содружество и союз — это разве не одно и то же? Что за названия дурацкие?» Вольт поморщился. «Какие есть? Не я их придумывал. Слушайте дальше. Есть содружество, есть союз, но хуже всего альянс. Там собрались самые мерзкие расы, и они давно никого не берут в свои ряды. Коренных жителей захваченных миров они берут исключительно в рабство, и условия проживания в их мирах для таких бедолаг хуже не придумаешь. Они живут в хлевах, в буквальном смысле этого слова, и разводят как скот, чтобы питаться ими». В комнате воцарилось тягостное молчание. Все переваривали полученную информацию и пытались принять новую реальность. Что касается меня, я считал всех теми еще козлами и не верил ни одной из организаций, чтобы они там не плели про себя и друг друга. Я твердо был уверен лишь в одном: нам такой херни на земле не надо. «Короче, Склифосовский», — прервал я пиар-компанию Синеволосова. «Мы поняли, что вы хорошие, ваши полудрузья похуже, но в целом норм парни, а те, кто с вами не сошелся во мнении, те еще паскуды, это понятно. Что там дальше с системой?» «Вообще-то я не сгущаю краски намеренно», — обиженно засопел он. «Все так и есть на самом деле». «Да-да», — я достал бутылку с водой и отпил из нее. «Ну давай не отходить от темы». «Как скажешь, но это тоже важно. На чем я остановился?» «На гонке за ресурсами», — заботливо напомнила Лена. «Точно, благодарю», — улыбнулся девушке Вольт. Она покраснела и опустила взгляд на свои рукава, словно нашла там что-то очень интересное. Я чуть глаза не закатил от этой картины. В общем, начались войны на истребление, но это было только начало. Потом система стала пропадать из миров. Вы знаете, что случается с системным миром, если из него пропадает система? «Конечно же, да», — фыркнула Алекса. «Проходили это в школе, на уроках истории, в выпускных классах. Кто сейчас, помню, история древнего мира, средневековье, новое, новейшее...» Она щелкнула пальцами. «Эпоха системы». Вольт вытаращился на нее и молча захлопал глазами. «Вообще-то так и будет», — наконец произнес он. «Но я понял твой сарказм. В общем, когда система исчезает из мира, он попросту погибает. Природные катаклизмы, болезни и прочие прелести жизни. Буквально полгода-год, и мир перестает существовать. Полностью». «Печально, конечно», — снова заговорил Алекса. «Но в чем сложность перебраться в другой системный мир?» «Во-первых, как? Порталы не работают, системная техника тоже. Во-вторых, были случаи, когда представители того или иного мира оказывались на миссиях в других мирах, и они тоже умирали, когда их мир погибал, то есть бегство не спасет. Всем грозит опасность, поэтому гонка за разгадками стала еще ожесточеннее. Поэтому руководство всех объединений начали копировать систему. Появились десятки клонов системы, и они помогают на время, дают незначительную отсрочку». Он снова посмотрел на меня. Мне так хотелось спросить, что? Но вместо меня это сделал Алекса. «Вам всем писец, мы поняли. Но при чем здесь мы? Какое отношение земляне имеют к этому месту?» Начала распаляться она, повышая голос. «У нас даже мир не системный. На кой ляд вы нас притащили в эту дыру?» Под конец ее голос сорвался на крик, и она часто-часто задышала, успокаиваясь. «Самое непосредственное», — сочувствующе произнес Вольт. «Земля пока что не системный мир, но очень скоро станет им. Более того, у вашего порога уже стоят войска Альянса. Как только вы пройдете определенные этапы адаптации системы, они хлынут в ваш мир. И мы, и Союз. Земля превратится в банальную локацию, где хаи будут биться за ресурсы, если вам понятнее будет на игровом языке. И последнее, о чем подумают высокоуровневые игроки, это о том, как там живется неписям. А вы для них именно ими и будете». «А что, если мы не хотим быть частью системы?» — резко спросила Алекса, поддавшись вперед. «Что, если мы просто хотим вернуться домой?» Вольт посмотрел на нее сочувствием, но в его глазах читалась неотвратимость. «Вы не можете просто вернуться. Система уже начала работать с вами. Даже если бы я сейчас смог отправить вас обратно, это ничего не изменит. Ваш мир уже на пути к подключению, и когда это произойдет, вы окажетесь в еще большей опасности. Здесь, по крайней мере, у вас есть шанс подготовиться, поэтому вас и отобрали для арены». «Подготовиться?» — я усмехнулся. «К чему? К тому, чтобы стать частью этой вашей войны за ресурсы, или к тому, чтобы нас просто съели, как скот?» Вольт поджал губы, но отрицать не стал. «Я понимаю, это звучит ужасно, но у вас есть выбор. Вы можете попытаться выжить, стать сильнее, понять, как работает система и использовать ее в своих интересах. Или...» Он замолчал, но мы все поняли, что он хотел сказать. «Или мы просто сдохнем». Закончил я за него. Вольт кивнул. «Думаю, каждый из нас уже догадывался, что услышит в итоге именно это». Но все равно по лицам Алекса и Лены я заметил, как сильно оглушала их услышанная информация. Даже я был удивлен, хоть и прокручивал в мыслях подобный сценарий. Но одно дело предполагать, а другое знать. Но впадать в уныние или тем более отчаяние я не собирался. «Какие ваши доказательства?» — процитировал я культовую фразу и отлип от подоконника. Подошел к Лене, которая, кажется, была на грани срыва еще немного, и девочка ударится в истерику. Наклонился к ней и проникновенно спросил, чтобы отвлечь ее. «Мы есть сегодня будем, а?» Девушка перевела на меня ошалелый взгляд, несколько раз хлопнула ресничками и пропищала. «Сейчас будет, Кир». Сказав это, она умчалась к плите и начала что-то там нажимать. Я посмотрел на Алексу, которая хоть стояла бледная, но уже пришла в себя, и теперь лишь ее учащенное дыхание напоминало о сильных эмоциях, пережитых ею. Я кивнул ей, мол, молодец, не время раскисать. Алекса ответила мне едва заметным кивком, но в ее взгляде я все же уловил мелькнувшую тревогу. Она явно пыталась собраться с мыслями, но информация, которая обрушила на нас Вольт, оказалась для нее слишком тяжелой, и я понимал ее. Но сейчас было не время для паники и лишних эмоций. Я подошел к синеволосому и встал вплотную к нему. «Доказательство», — повторил я спокойно. «Ты говоришь, что Земля станет системным миром, а Альянс уже на пороге, что мы все в опасности, но пока это только слова. Где факты?» Я наклонился еще ближе к нему. «Ты понимаешь, как это выглядит со стороны, а?» Пришел какой-то хмырь и начал сначала одаривать нас подарками, как каких-то индейцев стекляшками. Когда это не сработало, рассказал слезливую историю о конце света и, чтобы дожать, решил добавить угрозу нашим жизням и жизням наших родных. Я схватил его за грудки и тихо спросил. «За идиотов нас держишь? Ни хрена ты не скрыл, да? Ведь они...» Я поднял глаза к потолку, а затем снова посмотрел на парня. «На самом деле следят за разговором, так?» Я выпустил из рук одежду парня, пригладил ее и похлопал его по груди. «Не понимаю, что вам нужно от нас, но могу сказать одно. Тебе пора. У нас впереди много дел, и некогда рассиживаться и слушать байки у костра». Глаза парня забегали, лоб покрылся испариной, и он хотел что-то сказать. Протянул ко мне руку, но потом бессильно ее опустил. «Да», — проговорил он. «На все твои вопросы, да. Меня прислали пригласить вас в наши ряды. Да, я соврал об этом, но так нужно было. Ты не понимаешь всего, я был честен в остальном. Я...» Бесит. Я ощутил, как внутри меня стала зарождаться злость. Мне снова захотелось вмазать по его смазливой физиономии, и еле удержался. «Проваливай, а, пока цел», — проговорил я, глядя на него из-под лобья. Парень кивнул и снова облачился в свою броню. Прошел до двери, остановился и потоптался на месте. Потом обернулся и нерешительно обратился ко мне. «Может, проводишь меня?» «Ты что, темноты боишься?» — я шапешил. Парень не ответил, лишь смущенно пожал плечами. «Ладно, пойдем, Мальвина. Проведу тебя и защищу от страшного бабайки». Мы спустились на первый этаж, и уже возле выхода парень вдруг споткнулся и ухватился за мою руку. Я почувствовал, как в мою ладонь перекочевало что-то напоминающее бумагу. Смотреть, что там, я не стал. Сообразил, что это должно сохраниться в тайне, потом прочту и решу, что с этим делать. Я сжал кулак покрепче и помог парню удержать равновесие. «Прости», — промямлил он. «Я редко выхожу в поле, в основном работаю в лаборатории». «Ага», — сказал я. Парень достал какой-то артефакт и посмотрел на меня взглядом провинившегося щенка. Среагировал я моментально, выхватил клинок и уже практически опустил его на руку Вольта, в которой он держал артефакт, но парень все же успел нажать на кнопку. Воздух вокруг сгустился, а я застыл, как бабочка в янтаре, не в силах пошевелиться. «Папа, прости», — снова проговорил парень. «Будет очень больно, но так нужно. Ты пока не понимаешь всего, но потом обязательно поймешь». Он нажал еще одну кнопку, и волна боли затопила мое сознание.